он сказал, что спать еще совершенно не хочет. Сна, сказал он, еще ни в одном глазу. Аня и Миша поцеловались, и она ушла спать. А у Миши случилась бессонная ночь. Первая бессонная ночь за несколько последних лет. Но бессонная ночь — это не просто ночь, когда ты не спал. Это не ночь, когда ты веселился, выпивал чего-то, искал, надеялся или реализовывал свои ночные поиски и надежды. Это не ночь, проведенная в беседах, спорах или глубоких и существенных разговорах с близким и дорогим другом. Это не ночь любви, это не ночь семейных раздоров. Это не ночь у постели больного. Бессонная ночь — это просто одинокая ночь без сна. Отчего-то Миша отчетливо понял, что смотреть телевизор он не сможет в этот раз. Он понимал, что и читать не сможет, какое-нибудь кино не сможет смотреть. Он понимал, что и уснуть не сможет, так что пытаться ложиться рядом с женой в постель не было никакого смысла. Он мог только не спать, алкоголя не хотелось совершенно. Даже выходить на балкон, чтобы курить, тоже не тянуло. Он сидел на кухне, допивал остывший чай, тускло горела небольшая лампа на подоконнике. Верхний свет Аня погасила уже давно. Лифт в подъезде совсем затих. А Миша сидел за столом, уложив в ладонь левой руки голову. Смотрел, казалось, на угол холодильника, но холодильника не видел. Миша думал, и какие-то неожиданные мысли и воспоминания сменяли друг друга в невеселой череде. В гостиной часы светились цифрами 23:04. Но бессонная ночь для Миши уже началась. Как можно описать череду воспоминаний? Можно сказать, он вспомнил давний разговор с другом, после этого можно воспроизвести сам этот разговор. Но практически-то в процессе воспоминаний вспоминается сам разговор, и при этом сам разговор не воспроизводится. Он вспоминается весь и сразу. Также целиком и сразу приходят из прошлого эпизоды, события, ситуации, люди. А на описание этих воспоминаний, на воссоздание самой их череды может уйти много времени. И пропадут подробности, и исчезнет смысл. Много тогда всякого вспомнилось Мише. Много важного и чего-то совсем неважного. Он даже неожиданно вспомнил, что забыл свой любимый кашемировый шарф у старых знакомых на дачу уже год назад. Все никак не может его забрать. А тут новая зима на носу и самое время. Он вспомнил про шарф, тут же рассердился на своих знакомых, владельцев дачи из-за того, что они, черт бы их побрал, все никак не могут этот шарф захватить и привезти в город. Миша даже решил записать в блокнот, что надо бы им напомнить про шарф, но за блокнотом и ручкой не пошел. И такие разрозненные мысли, соображения и решения залетали Мише в голову, быстро сменяя друг друга. Важные соображения по работе тоже залетали, но Миша знал, что работать в бессонную ночь не получится, в бессонную ночь можно только не спать. Сколько же было этих ужасных бессонных ночей, когда Мишу терзала сначала любовь, потом ревность, потом страшная пустота после любви и ревности. Но тогда в те ночи Мишу разрывали быстро меняющиеся переживания, чрезвычайно быстро сменяющие друг друга надежды и полное отчаяние. А тут было другое, тут приходили воспоминания, мысли и даже открытия. Мише открылось вдруг, что теперь он уже не будет так счастлив, как тогда, когда он, казалось бы, совсем недавно находился в самом начале того, что стало его делом и профессией. Тогда он чувствовал себя очень способным к этому делу, очень успешно стартовавшим, а главное, он чувствовал себя невероятно удачливым, а стало быть, особенным. Тогда мысли, которые приходили ему в голову по делу или просто по жизни, казались точными и нужными не только Мише, но и всем остальным. Тогда эти мысли высказывались смело и радостно. И тогда в жизни Миши еще была Юля. Все свои мысли и мыслишки Миша высказывал, а часто и адресовал ей. А сколько Юле было задано вопросов? Юля отвечала и часто очень существенно отвечала. Но вопрос для Миши был важнее, а главное было, кому задать этот вопрос. Миша сидел и понимал, что такого счастья уже не будет. И не будет даже не потому, что Юли не стало, не потому, что Юля умерла, ее больше не будет никогда, а потому, что Юля не стала в Мишиной жизни в прежнем качестве уже давно. Уже давно он Юле не задавал вопросов, уже давно прошло то время, когда без вечернего разговора за чаем или за рюмочкой на кухне старой профессорской квартиры на Кутузовском не приходил глубокий счастливый сон. Уже давно для Миши исчезла жизненная необходимость каждый вечер либо заскочить к Юле, посидеть, поговорить, сообщить ей что-то, посоветоваться, спросить, либо обязательно вечером позвонить и тоже долго поговорить.